«Вы ошибаетесь, господин начальник», — отвечал на это Лу Цзюни. «За всю свою жизнь я не совершил никакого греха. У меня есть кое-какое состояние. Сейчас я верный подданный великих сунов и хочу остаться таким и после своей смерти. Я готов скорее умереть, чем принять ваше предложение. Раз вы, почтенный господин, не согласны, то мы не можем силой удерживать вас», — сказал Туту Юн. «Если бы даже мы поступили подобным образом, то смогли бы задержать у себя только ваше тело, а душу все равно не завоевали бы. Ничего не поделаешь, приходится смириться с тем, что нам не удалось уговорить вас присоединиться к нам. Но мы просим вас погостить у нас хотя бы несколько дней, а потом мы доставим вас прямо домой. Вы убедились уже в том, что я ни за что не останусь здесь, так почему бы вам не отпустить меня сейчас же?» — спросил Лу Цзюни. «Ведь родные, не получая от меня никаких известий, будут беспокоиться». «Ну, это очень легко уладить», — успокоил его Уюн. «Мы пошлем вперед Лигу с подводами, и вам, почтенный господин, ничто не помешает задержаться здесь еще на несколько дней. Господин управляющий», — обратился он к Лигу, — «подводы с товарами у вас в порядке?» «В полном порядке», — отвечал тот. Тогда Сун Цзян приказал принести два больших слитка серебра и преподнести их Лигу. Два слитка поменьше выдали его помощникам, а 10 подводчикам дали по 10 лян серебра. Все они низко кланялись и благодарили Суя Цзяна. После этого Лу Цзюни, обращаясь к Лигу, сказал: «Ты знаешь, что пришлось мне претерпеть. Так вот, когда вернешься домой, расскажи обо всем жене. Пусть она не горюет. И если мне не суждено умереть, я вернусь домой. Раз уж вы завоевали такую незаслуженную благосклонность со стороны начальников лагеря, господин мой», — сказал Лигу, — «то с вами ничего не случится, если вы проживете здесь даже 2 месяца». Простившись со всеми, Лигу покинул зал. Вслед за ним Уюн поднялся и сказал: «Вы ни о чем не беспокойтесь, уважаемый господин, и оставайтесь здесь. Я сам провожу Лигу с горы и тут же вернусь обратно». И, вскочив на коня, Уюн отправился на мыс в Цзиньшатань, где стал ожидать Лигу и сопровождавших его людей. Спустя немного времени показался Лигу, который спускался с горы со своими помощниками, подводчиками и караваном. Отряд Уюна в 500 человек окружил их с двух сторон, а сам Уюн сел в тени и, подозвав к себе Лигу, сказал ему: «Мы обо всем уже договорились с вашим хозяином. Он будет занимать у нас второе место. Еще до того, как вы попали сюда в горы, я предсказал это в своих мятежных стихах, которые ваш господин написал на стене своего дома. Я могу объяснить вам смысл этих стихов. Там всего 28 иероглифов. Первая строчка начинается с фамильного знака вашего хозяина Лу и значит: на отмеле среди зарослей камыша стоит одинокая лодка. Начальный иероглиф второй строчки, первый знак имени вашего хозяина Цзюнь, вся строчка гласит: герой на рассвете одиноко следует в ней. Начальный иероглиф третьей строчки, это второй знак его имени, а строчка целиком заключает в себе следующий смысл: справедливый муж держит в руках меч в 3 чи длиной. И, наконец, четвертая строчка начинается иероглифом «фань», который значит «выступать против», «взбунтоваться», а всю строчку надо понимать так: в случае возвращения домой, потеряешь голову как изменник. Таким образом, 4 начальных иероглифа значит: Лу Цзюни, мятежник. Но откуда же вы могли знать, что сегодня наш господин окажется здесь? Сначала мы хотели прикончить вас всех, но потом решили, что это даст повод думать о людях из лагеря Линшиньба как о жестоких и несправедливых. Поэтому мы и отпускаем вас домой. Расскажите же всем в столице, что ваш господин никогда больше не вернется». Лигу и его помощники только земно кланялись, благодаря за такую милость. Затем Уюн приказал подать лодки и переправить Лигу с его людьми на другой берег. Высадившись, караван спешно двинулся в северную столицу. А теперь наше повествование пойдет по 2 линиям. Мы не будем говорить пока о том, как Лигу со своими друзьями возвращался в столицу, а поведем рассказ о том, как Уюн, вернувшись в лагерь, вошел в зал верности и справедливости. Там все сидели молча, продолжая пить вино, и лишь ночью разошлись. На следующий день в лагере снова было устроено празднество. И вот Лу Цзюни, поднявшись со своего места, стал говорить: «Я очень благодарен вам, уважаемые главари, за то, что вы сохранили мне жизнь. Конечно, если бы вы убили меня, то тогда и говорить было бы ни о чем. Но теперь, когда я остался в живых, каждый день, проведенный здесь, кажется мне годом. Так что сегодня разрешите мне распрощаться с вами. Я, маленький человек, безмерно рад, что мне выпало счастье познакомиться с вами, уважаемый господин», — сказал на это Сун Цзян. «И завтра я лично хочу устроить в честь вас небольшое торжество и очень надеюсь, что вы окажете нам честь своим присутствием». Таким образом прошел еще один день, а на завтра Сун Цзян пригласил гостя к себе. Еще через день его пригласил к себе Уюн. Затем то же самое сделал Гун Суньшен, но не стоит, пожалуй, вдаваться в излишние подробности. Достаточно вам сказать, что более 30 главарей лагеря по очереди устраивали пиры в честь своего гостя. За торжествами время быстро летело, и незаметно прошло уже больше месяца. Тут Лу Цзюнь не вытерпел и решительно заявил о том, что желает отправиться в путь. «Мне очень не хочется расставаться с вами, уважаемый господин», — сказал Сун Цзян. «Но раз уж вы решили во что бы то ни стало вернуться домой, то завтра я устрою в зале верности и справедливости прощальный пир». И вот на следующий день Сун Цзян устроил прощальное торжество. Но тут среди остальных главарей начались такие разговоры. «Если наш старший брат проявляет к почтенному господину столь глубокое уважение, то мы со своей стороны должны выказать ему еще большее почтение. Неужели вы допустите, чтобы прощальный пир устроил только наш старший брат? Ведь тогда вы уподобитесь людям, о которых, говорит пословица, ценят только кирпичи и не обращают внимания на черепицу». Вдруг раздался громкий голос Ли Куя. «Сколько горестей пришлось мне перенести, когда я ходил в северную столицу за вами. Неужели же после этого вы не окажете мне чести присутствовать на прощальном пиру, который я устрою для вас? Ведь наша жизнь так же тесно связана, как глаза и брови. Смотрите, я буду биться с вами не на жизнь, а на смерть». «Мне никогда еще не приходилось слышать столь удивительной манеры приглашения гостей», — сказал, расхохотавшись, Уюнь, обращаясь к Лу Цзюни, добавил: «Покорнейше прошу вас, уважаемый господин, обратить внимание на скромные пожелания наших людей и пожить здесь еще немного». Так незаметно прошло еще дней 5, после чего Лу Цзюни уже окончательно решил двинуться в путь. В это время к залу верности и справедливости подошел Чжуу, а с ним еще несколько главарей. И Чжуу повел такую речь: «Хоть все мы здесь люди и маленькие, однако служим по мере сил наших старшему брату. Почему же вы не хотите и нам оказать чести? Разве в наше вино подмешана какая-нибудь отрава? Если вы, почтенный господин Лу Цзюни, обидите нас и не захотите принять нашего угощения, то мы не можем поручиться за то, что, не говоря уже о вас самих, наши люди не причинят вам какой-нибудь неприятности. Не надо горячиться», — выступил вперед Уюн. «Я попрошу от вашего имени господина Лу Цзюни побыть у вас еще несколько дней и думаю, что он не откажет. Ведь недаром говорится в пословице: на пир приглашают с добрыми намерениями». Лу Цзюни, не в силах больше противиться общему желанию, вынужден был остаться еще на несколько дней. Таким образом, он пробыл в лагере около 50 дней, а если считать с 5 месяца, то есть с того момента, когда он выехал из северной столицы, то получалось, что в Линшиньба он жил уже 2 с лишним месяца. Задули холодные ветры, по утрам на траве жемчугом рассыпалась роса, приближалась осень. Лу Цзюни всем сердцем рвался к себе домой и сказал как-то об этом Сун Цзяну. «Что же, дело это не мудреное», — с улыбкой ответил ему Сун Цзян. «Завтра же мы проводим вас из Цзиньшатаня». Лу Цзюни был несказанно обрадован этим. И действительно, на следующий день ему вернули его прежнюю одежду, меч и палицу. Все главари спустились с горы, чтобы проводить его в путь. На прощание Сун Цзян преподнес Лу Цзюни блюдо с золотом и серебром. «Каким же образом попало это богатство к вам в лагере, вправе ли я принять его?» — с усмешкой спросил Лу Цзюни. «Но все равно пускаться в обратный путь без денег я не могу, поэтому должен принять от вас этот дар. Однако я возьму ровно столько, сколько понадобится для того, чтобы добраться до столицы, а остальное оставьте себе». Проводив Лу Цзюни до Цзиньшатаня и распрощавшись с ним, Сун Цзян вместе с остальными главарями вернулся в лагерь, и говорить об этом мы больше не будем. Итак, оставим пока Сун Цзяна и его друзей и последуем за Лу Цзюни. Он шел, не останавливаясь, дней 10, наконец, добрался до северной столицы. Когда он приблизился к городу, было уже совсем поздно, ворота были заперты, и ему пришлось переночевать на постоялом дворе. С наступлением утра он покинул постоялый двор и, горя нетерпением, зашагал в город словно на крыльях. И вот, когда до его дома оставалось уже немногим более ли, Он вдруг заметил какого-то человека, одетого в лохмотья. Голова оборванца была повязана обрывками косынки. Увидев Лу Цзюни, человек опустился на землю и стал плакать. Приглядевшись к нему, Лу Цзюни узнал своего воспитанника Янь Цина. «Янь Цин, что за вид у тебя?» – опросил он поспешно. «Здесь я не могу вам всего рассказать», – отвечал Янь Цин. Тогда Лу Цзюни отошел с ним за угол глинобитной стены и стал подробно расспрашивать о том, что случилось. «Не прошло и полмесяца с тех пор, как вы, господин, уехали», – начал Янь Цин, – «и вот вернулся Ли Гу. Он сказал вашей жене, что вы присоединились к Сун Цзяну в Линшиньбо и заняли в лагере второе место. Об этом же он сообщил и властям. Теперь он живет с вашей женой, а на меня рассердился за то, что я не пожелал слушаться его. Весь дом он забрал себе, все опечатал, а меня выгнал из города. Но это не все. Вашим родным и знакомым он объявил о том, что если хоть один из них предоставит мне убежище, то он не пожалеет половины своего состояния, чтобы упрятать моего спасителя в тюрьму. После этого я не мог больше оставаться здесь, вынужден был обосноваться за городом и жить подаянием. Я мог, конечно, уйти в другое место, но был уверен в том, что вы, хозяин, не могли стать разбойником, и поэтому решил вытерпеть все лишения, лишь бы еще раз повидаться с вами. Но раз вы, дорогой хозяин, только сейчас вернулись из Линшиньба, то послушайтесь моего совета. Возвращайтесь туда и придумайте какой-нибудь способ, чтобы уладить все это дело. Если же вы появитесь в городе, то непременно попадете в ловушку. «Да что за ерунду ты мелешь, мерзавец!» — крикнул рассерженный Лу Цзюни. «Моя жена не такой человек, дорогой хозяин!» — возразил ему Янь Цин. «Ведь нет же у вас сзади глаз, как же могли вы все видеть? Вы всегда были заняты, развивали свою силу тренировкой, а любовными делами мало интересовались. Хозяйка с этим Ли Гу давно уже вступила в связь, а теперь они даже не скрывают этого и открыто живут, словно муж и жена. Если только вы вернетесь домой, дорогой хозяин, вам не избежать беды». Слова эти окончательно вывели Лу Цзюни из себя, и он стал яростно ругать Янь Цина. «Пять поколений нашего рода жили в северной столице», — кричал он. «Кто не знает этого? Да будь у этого Ли Гу даже несколько голов, он и тогда не решился бы на такое дело. Ты, конечно, натворил всяких бед, а теперь всю вину хочешь свалить на других. Я сейчас вернусь домой, выясню, что там произошло, и тогда мы с тобой поговорим». При этих словах Янь Цин горько заплакал, подполз на коленях к Лу Цзюни и крепко ухватил его за полы одежды. Но Лу Цзюни ногой оттолкнул его от себя и быстро зашагал по направлению к городу. Там он пошел прямо к своему дому и заметил, что все его служащие, увидев его, сильно перепугались. А Ли Гу поспешил ему навстречу, пригласил его в зал, где и совершил полагающиеся поклоны. «А где Янь Цин?» – спросил Лу Цзюни. «Вы пока не спрашивайте об этом», – поспешно отвечал Ли Гу. «Тут дело такое, что сразу не расскажешь. В дороге вы перенесли немало трудностей. Отдохните сначала, а потом я вам обо всем расскажу». В это время из-за ширмы с плачем вышла жена Лу Цзюни. «А, жена, здравствуй!» – приветствовал ее Лу Цзюни. «Скажи мне, что случилось с Янь Цином?» «Да уж лучше, дорогой, и не спрашивай», — отвечала она так же, как и Ли Гу. «Этого сразу ты не расскажешь. Ты в дороге перенес, вероятно, много трудностей. Отдохни сначала, а потом я тебе все поведаю». Тут в душу Лу Цзюни закралось сомнение, и он во что бы то ни стало решил узнать, что случилось с Янь Цином. Тогда Ли Гу сказал ему: «Да вы, господин, вначале переоденьтесь, совершите поклоны перед таблицей предков, позавтракайте, а эту историю вы успеете еще услышать». Тем временем были приготовлены еда и закуски, которые подали Лу Цзюни. И вот, когда он уже взялся за палочки и хотел приняться за еду, у передних и задних ворот раздались шум и крики, и в тот же момент в помещение ворвалось человек 300 стражников. Лу Цзюни так и замер от испуга и изумления. Стражники связали его и повели прямо в управление начальника гарнизона, то и дело награждая палками. В это время правитель области Лян Чжуншу как раз находился в управлении. Справа и слева от него стояли две шеренги свирепых на вид стражников. Лу Цзюни ввели в зал и поставили перед правителем на колени. В стороне также на коленях стояли Ли Гу и жена Лу Цзюни. «Ах ты, мерзавец этакий!» — закричал правитель области. «Ты ведь был честным гражданином столицы. Как же ты осмелился перейти на сторону разбойников в Линшиньбо, да еще занять у них место второго начальника? А сейчас ты пришел сюда, чтобы помогать им из города, решили, значит, напасть на северную столицу, вот тебя и поймали. Что же скажешь ты в свое оправдание? Дьявол меня попутал, отвечал Лу Цзюни. Один из разбойников Лин Шэньба, по имени Уюн, пришел ко мне в дом под видом гадальщика и своими лживыми речами смутил мое чистое сердце и обманом заманил к ним в лагерь. Они продержали меня более 2 месяцев, но теперь мне все же посчастливилось вырваться от них и вернуться домой. Я пришел сюда без всякого злого умысла, и надеюсь, что ваша милость разберется в этом деле. Да как только язык у тебя поворачивается говорить все это, продолжал кричать Лян Чжуншу, если ты не был связан с разбойниками, то почему прожил там столько времени? Даже твоя жена и Лигу подали заявление, в котором считают тебя виновным. Что же, все это выдумки значит? Раз уж вы, хозяин, приехали сюда, заговорил тут Лигу, так для вас же лучше будет признаться во всем. Даже на стене нашего дома написаны стихи, в которых скрыт злой умысел. Какое же еще нужно доказательство? Тут и разговаривать не приходится. Ты не подумай, что мы хотели причинить тебе какой-нибудь вред. Вставила свое слово и жена Лу Цзюни. Мы боялись лишь одного, что ты и нас впутаешь в это дело. Ведь не зря говорится в пословице. За одного мятежника истребляют весь род до 9-го колена. Лу Цзюни, стоя на коленях, заявил, что обвиняют его несправедливо. Хозяин, вы не должны сетовать на свою судьбу, уговаривал его Лигу. Вы не можете идти против истины. Ведь это дело очень легко исправить. Вам лучше сейчас во всем признаться, чтобы избежать лишних страданий. Дорогой муж, снова сказала жена Лу Цзюни, ты ведь знаешь, что здесь, в управлении, попусту дело не разбирают, а против настоящего дела трудно возражать. Если ты в чем-нибудь провинился, то погубил заодно и меня, так уж лучше пожалей сам себя и признайся во всем, и к тебе, может быть, проявит снисхождение. А надо вам сказать, что Лигу успел подкупить всех служащих управления, поэтому писарь Чжан, который вел это дело, выступил вперед и сказал, человек этот настолько упрям, что без палок от него никакого признания не добьешься. Да, вы правы, подтвердил Лян Чжуншу и тут же приказал, всыпать ему. Стражники тут же связали Лу Цзюни, поволокли его и так исполосовали, что кожа у него потрескалась, а кровь лилась ручьем. Он 4 раза терял сознание и, наконец, не в силах выносить таких мучений, пал ниц и, тяжко вздыхая, сказал, нет, уж видно, на роду мне написано умереть насильственной смертью. Я вынужден признать то, в чем никогда не был виноват. Чжан записал его показания и велел принести конгу весом в 100 цзини, которую обычно надевают на смертников. Эту колодку надели на шею Лу Цзюни и бросили его в тюрьму. Всем присутствовавшим при этом было тяжело смотреть на несчастного. В тюрьме Лу Цзюни первым делом привели в канцелярию и поставили на колени посреди комнаты. На кане сидел смотритель, который выполнял также и обязанности палача. Звали его Цайфу, он родился в северной столице. За то, что Цайфу был мастером своего дела, народ прозвал его «Железные руки». Рядом с ним стоял его родной брат, надзиратель тюрьмы. За пристрастие носить в руках цветок народ в Хэбэе прозвал его «Цветок Цайцин». Так вот этот Цайцин с железной дубиной в руках стоял рядом со своим братом. «Уведите преступника в отдельную камеру», распорядился Цайфу, «а я сейчас схожу домой и скоро вернусь». Цайцин увел Лу Цзюни, а Цайфу отправился к себе домой. Выйдя из ворот тюрьмы, он увидел человека с заплаканным лицом, который с миской пищи в руках вышел из-за стены управления. Цайфу узнал его, это был Ян Цин Мот. «Брат Ян Цин, что ты здесь делаешь?» – окликнул его Цайфу. Тогда Ян Цин опустился на колени, слезы градом катились из его глаз. «Уважаемый господин смотритель», – начал он, – «сжальтесь над моим несчастным хозяином, который невинно пострадал. У меня нет денег, чтобы передать ему на питание. Так вот я за городом выпросил у людей немного еды и хочу передать ее своему господину. Дорогой господин смотритель, не могли бы вы?» Но он так и не мог договорить, так как от горя у него перехватило дыхание, и он, рыдая, повалился на землю. «Я знаю это дело», — сказал Цайфу, — «ты можешь идти и передать ему еду». Поблагодарив смотрителя, Ян Цин вошел в тюрьму, а Цайфу продолжал свой путь. Когда он миновал уже мост, то встретил хозяина чайной, который, приветствуя его, сказал, «Господин смотритель, у меня в чайной наверху вас ждет какой-то гость, он хочет поговорить с вами». Цайфу вошел в чайную и поднялся наверх, там сидел никто иной, как сам главный управляющий Лигу. Совершив полагающуюся церемонию приветствия, Цайфу спросил: «Чем могу быть полезен, господин управляющий? Хитрить с вами мне не приходится и обманывать вас я не буду. Мое дело вам, конечно, хорошо известно. И вот сегодня вечером вы должны все решить. К сожалению, я не могу предложить вам ничего особенного, разве что 50 лян золота в слитках, имеющих форму долек чеснока, которые я захватил с собой. А что касается чиновников управления, так с ними я потом сам рассчитаюсь. Разве вы не видели надписи, которая высечена на камне во дворе управления?» С усмешкой спросил Цайфу. «Она гласит: притеснять народ нетрудно, но небо обмануть нельзя. Думаете, я не знаю о ваших темных делишках? Вы захватили все его состояние, отняли у него жену, а теперь еще хотите, чтобы за 50 лян я лишил его жизни? Ну, а вдруг потом это дойдет до властей? Ведь я погибну. Если вам, господин смотритель, мало того, что я предлагаю, то можно прибавить еще 50 лян», — отвечал на это Лигу. «А, значит, господин управляющий хочет кормить кошку ее же хвостом, который он у нее отрежет», — съязвил Цайфу. «Вы думаете, что жизнь такого почтенного, всеми уважаемого, известного в северной столице гражданина стоит всего лишь 100 лян? Нет, раз уж вы хотите, чтобы я покончил с ним, то меньше чем о 500 линах и речи быть не может. И вы вовсе не должны считать это вымогательством с моей стороны. Что ж, такие деньги у меня найдутся, и я сейчас же передам их вам, господин смотритель», — согласился Лигу. «Только прошу вас покончить с этим делом сегодня же ночью. Завтра можете прийти за трупом», — сказал Цайфу, вставая и пряча деньги к себе в карман. Поблагодарив его, Лигу в самом лучшем настроении отправился домой. А Цайфу едва только вошел к себе в дом, как увидел, что дверная занавеска поднялась и в комнату вошел какой-то человек. «Как поживаете, господин смотритель?» — приветствовал его незнакомец. Перед Цайфу стоял человек необычайно изящной и красивой наружности, безукоризненно одетый. На нем был кафтан с круглым воротом цвета вороного крыла, стянутый поясом с белоснежной бляхой. Голову его покрывал убор, украшенный перьями фазана. Башмаки сверкали жемчугом. Человек этот низко поклонился Цайфу, который в свою очередь поспешил ответить на приветствие. «Могу ли я узнать ваше почтенное имя и зачем понадобился я уважаемому господину?» — спросит он гостя. «Не пройти ли нам во внутренние комнаты, там и поговорим», — предложил незнакомец. Тогда Цайфу пригласил его в небольшую комнату, где они могли свободно поговорить. Там они и уселись, как полагается, один на месте хозяина, другой на месте гостя. «Только попрошу вас, господин смотритель, не удивляться тому, что вы от меня услышите», — начал гость. «Я потомок императоров Великой Чжоуской династии, уроженец Хэнхэцзюня, области Цанчжоу, зовут меня Чай Цзинь, по прозвищу Маленький Вихрь. Человек я по натуре щедрый, люблю справедливость и вожу знакомство со многими молодцами в Поднебесной. Но со мной произошло несчастье. Я совершил преступление и вынужден был бежать в Линшэньба. И вот сейчас я получил приказ нашего старшего брата Суй Цзяна отправиться сюда и разузнать, что случилось с Лу Цзюни. Кто мог подумать, что эти бесчестные, разложившиеся чиновники вместе с развратниками-прелюбодеями причинят ему такое зло и упрячут его в тюрьму? Жизнь его в опасности, но дальнейшая его судьба в ваших руках. Так вот, рискуя своей жизнью, я пришел сюда для того, чтобы договориться с вами сохранить Лу Цзюни жизнь, и можете рассчитывать на нашу милость. Мы никогда не забудем сделанного вами доброго дела. Если же вы поступите иначе, наши отряды подойдут к городу, сравняют его с землей и уничтожат всех до одного, хороших и плохих, старых и малых. Я давно слышал, что вы честный и справедливый человек. Подарка я не принес с собой, но вот у меня есть 1000 лян золота, и я прошу вас не отказаться принять их. Вы можете, конечно, арестовать меня, в обиде я на вас не буду». Но Цайфу от страха даже холодный пот прошиб, и он долго не мог вымолвить ни слова. Когда доблестный муж принимает какое-нибудь решение, он много не раздумывает. «Поэтому прошу вас поскорее ответить мне», — сказал Чай Цзинь, подымаясь. «Вы можете, достойный человек, идти», — заговорил, наконец, Цайфу. «Я непременно что-нибудь придумаю». «Значит, вы согласны?» — воскликнул Чай Цзинь. «За эту милость я должен вас отблагодарить». С этими словами он вышел за дверь, подозвал своего спутника и, взяв у него золото, передал его Цайфу. Затем, распрощавшись с хозяином, Чай Цзинь ушел. «Мы не сказали о том, что Чай Цзиня сопровождала два человека, и один из них был волшебный скороход, Дай Цзун. Что же до Цай Фу, то он так растерялся, что ничего не мог придумать и после долгих размышлений отправился в тюрьму, где рассказал своему брату обо всем случившемся. «Дорогой брат», — сказал Цай Цин, выслушав его, — «ты всегда умел разрешать всякие трудные вопросы. Что же останавливает тебя сейчас в этом маленьком деле? Ведь не зря говорит пословица: когда убьешь человека, посмотри на его кровь, а если спасаешь кого-нибудь, доведи дело до конца. Раз уж ты взял эту 1000 лян, то используй их для подкупа чиновников. Лян Чжуншу и писарь Чжан люди алчные, и если дать им взятку, они, несомненно, сохранят Лу Цзюни жизнь. Его могут сослать куда-нибудь, но в этом случае жизнь его будет зависеть уже от удальцов в Линшэньбо, а наша задача будет выполнена». «Да я и сам так думаю, дорогой брат», — отвечал на это Цай Фу. «Так вот, постарайся устроить Лу Цзюни как можно лучше. Утром и вечером приноси ему хорошие еды и вина и скажи, что о нем беспокоится». На том и порешив, Цай Фу и Цай Цин потихоньку подкупили чиновников. Между тем, когда Лигу на следующий день убедился, что просьба его не выполнена, он отправился к Цай Фу и стал упрекать его, требуя выполнить данное ему обещание. Но тут в разговор вступил Цай Цин. «Мы уж совсем было собрались прикончить его», — сказал он, «но господин Лян Чжуншу не пожелал этого и приказал оставить Лу Цзюни в живых. Вы уж лучше сами договоритесь о своем деле с высшим начальством, и как только нам прикажут, мы тут же все выполним». Тогда Лигу сейчас же отправил посредника к Лян Чжуншу, чтобы предложить ему взятку. Но тот, выслушав, в чем дело, так сказал посреднику: «Ведь это же дело тюремного начальства. Что же вы хотите, чтобы я сам прикончил его? Так или иначе, через день-два Лу Цзюни умрет». Итак, никто не пожелал выполнить просьбы Лигу. Что же касается следователя Чжана, то, получив деньги, он лишь переменил в бумаге дату приведения приговора в исполнение. Но тут пришел Цай Фу и стал настаивать на скорейшем разрешении этого дела. Тогда писарь Чжан пошел на доклад к правителю области. «Какое же решение вы считаете правильным?» — спросил его Лян Чжуншу. «По моему скромному мнению», — отвечал Чжан, — «явных улик против Лу Цзюни нет. Он обвиняется в том, что долгое время находился в Линшэньбо. По существующему положению такое предосудительное поведение с его стороны может послужить основанием к тому, чтобы присудить его к 40 ударам палками, клеймению и высылке за 3000 ли. Но считать его настоящим преступником нельзя. Не знаю, каково будет решение вашей милости. Вы очень проницательны, господин писарь. Ваше мнение полностью совпадает с тем, что думал я об этом деле», — сказал Лян Чжуншу, выслушав его. Затем вызвали Цай Фу и приказали ему доставить Лу Цзюни в управление. Тут с Лу Цзюни сняли тяжелую конгу, зачитали его показания и приговор. После этого ему дали 40 палок и снова надели на него шейную конгу в 20 цзини весом, обитую листовым железом. Сопровождать его в ссылку на остров Шаминьдао были назначены стражники Дунчао и Сюэба. Напомним читателю о том, что Дунчао и Сюэба в свое время служили в Кайфынском областном управлении и сопровождали Линчуна, который был выслан в Цанчжоу. За то, что они не смогли прикончить в пути Линчуна, командующий Гаоцу, после того как они вернулись, затеял против них судебное дело, в результате чего они были приговорены к клеймению и ссылке в северную столицу. Но когда они прибыли сюда, Лян Чжуншу убедился в том, что люди они дельные и толковые, и оставил их работать при управлении. И вот теперь их назначили сопровождать в ссылку Лу Цзюни. Получив препроводительную бумагу, Дунчао и Сюэба отвели Лу Цзюни в пересыльный пункт, а сами отправились по домам, чтобы собраться в дорогу, и, быстро закончив сборы, были готовы отправиться в путь. Узнав обо всем, Лигу даже застонал от горя и послал человека за Дунчао и Сюэба, чтобы поговорить с ними. Когда стражники пришли в кабачок, Лигу встретил их и попросил присесть. Закуски и вино были приготовлены заранее. Лигу обождал, пока стражники выпили чашки по 3 вина, и затем повел такую речь: «Я не стану обманывать вас, Лу Цзюни, мой враг. Теперь его присудили к ссылке в Шаминьдао. Путь предстоит дальний, а у него за душой нет ни медика. Так что всю дорогу вам придется тратить свои деньги. Вернуться обратно вы сможете лишь через 3-4 месяца. У меня нет при себе ничего особенного, но пока что прошу не отказываться от этих 2 слитков серебра. За несколько ли до конца второго перехода есть одно подходящее место, там вы и покончите с ним. Не забудьте срезать у него с лица клеймо и принести его мне. Это будет служить доказательством того, что вы свою задачу выполнили. Тогда каждому из вас я выдам в награду 50 лян золота слитками, имеющими форму долек чеснока. Ваше дело будет написать рапорт о том, что он умер. Вот и все. Что же касается управления, то там я все сам устрою. Выслушав его, Дунчао и Сюэба переглянулись. Первым, наконец, заговорил Дунчао: «Боюсь, что мы этого не сможем выполнить». «Дорогой брат», — возразил ему Сюэба, — «управляющий Лигу известный и всеми уважаемый человек. Я думаю, что ради него мы сможем постараться. Ну, а если возникнут какие-нибудь неприятности, то он уж, конечно, побеспокоится о нас. Я не из тех людей, которые забывают оказанную услугу или добро», — отвечал Лигу. «Щедро отблагодарю вас, вот увидите». Получив серебро, Дунчао и Сюэба простились с Лигу, вернулись домой и, завязав свои узлы, тут же двинулись в путь. «У меня еще не зажили раны от ударов», — сказал им Лу Цзюни. «Нельзя ли нам завтра отправиться в путь? Заткни свою глотку», — крикнул ему Сюэба. «Нам и так не повезло, что приходится возиться с такой рванью, как ты. Ведь до Шаминьдая и обратно больше 6000 ли. Сколько денег у нас уйдет на дорогу, а у тебя ни одного медика за душой. Сам подумай, сколько хлопот ты нам доставил. Пожалейте человека, которого незаслуженно постигло несчастье», — продолжал просить их Лу Цзюни. «Все вы, богачи, такие», — стал браниться и Дунчао. «Когда все благополучно, от вас и полушки не дождешься. А вот теперь небо, наконец, открыло свои глаза и воздало тебе по заслугам. Ну ладно, не горюй, мы уж как-нибудь поможем тебе идти». Лу Цзюни вынужден был проглотить нанесенную ему обиду и двинуться в путь. Когда они вышли из восточных ворот, Дунчао и Сюэба привесили свои узлы и дождевые зонты к шейной канге Лу Цзюни. В пути они то проявляли свою жестокость, то сменяли ее на милость. К вечеру, когда они прошли уже около 15 ли, впереди показалось небольшое местечко. Отыскав постоялый двор, путники решили остановиться на ночлег. Слуга провел их в комнату, где они и расположились. «Мы чертовски устали», — проворчал Сюэба, — «а кроме того, мы на казенной службе, и не к лицу нам ухаживать за преступником. Если хочешь есть, так иди разводи огонь побыстрее». Лу Цзюни ничего не оставалось делать, и он, как был, с кангой на шее, отправился на кухню. Здесь он попросил у слуги немного хвороста и, связав его, понес к очагу и развел огонь. Слуга вместо него помыл рис и сварил кашу, а также вымыл миски и палочки для еды. «Надо вам сказать, что Лу Цзюни вырос в богатой семье и не привык к такой работе. Да к тому же хворост был сырой, никак не разгорался, и огонь в конце концов совсем погас. Когда же Лу Цзюни стал изо всей силы раздувать его, пепел залепил ему глаза. А Дунчао ничего не хотел знать и продолжал ворчать и браниться. Когда еда, наконец, сварилась, стражники все забрали себе, а Лу Цзюни не посмел даже попросить у них хоть немного. Наевшись до отвала, стражники бросили остатки холодной еды Лу Цзюни. Сюэба, не переставая, издевался над своей жертвой. Когда Лу Цзюни поел, ему приказали согреть воды для мытья ног, и лишь после того, как вода вскипела, он решился пройти в комнату и присесть. Вымыв ноги, стражники налили в таз кипятку и предложили помыть ноги также и Лу Цзюни. Но не успел он снять туфли, как Сюэба окунул его ноги в таз. Жгучая боль пронзила его, и он вскрикнул. «Мы за тобой ухаживаем, а ты вместо благодарности еще рожу кривишь», — закричал на него Сюэба. Затем оба стражника улеглись на кан спать. Лу Цзюни привязали железной цепью к двери, а цепь закрыли на замок. Когда пробило время четвертой стражи, Дунчао и Сюэба встали и велели слуге приготовить еду. Подкрепившись, увязали свои вещи и собрались в путь. Ноги Лу Цзюни были сплошь покрыты волдырями, и он не мог даже встать. А погода стояла осенняя, дождливая, на дороге было очень скользко. Поэтому Лу Цзюни спотыкался и падал почти на каждом шагу. Но Сюэба безжалостно колотил его своей дубинкой. Что же касается Дунчао, то он притворно уговаривал своего приятеля не быть столь жестоким. Итак, всю дорогу они горько жаловались на свою судьбу. После того, как они покинули постоялый двор и прошли примерно около 10 ли, они увидели большой лес. Тут Лу Цзюни взмолился. «Я не могу больше идти», — сказал он. «Сжальтесь надо мной и дайте мне немного отдохнуть». Стражники ввели его в лес. На востоке занималась заря, кругом не было ни души. «Очень рано мы сегодня встали», — сказал тут Сюэба, — «и потому так устали. Можно бы здесь соснуть немного, Да, пожалуй, ты еще убежишь. Будь у меня даже крылья, то и тогда я не смог бы улететь, отвечал на это Лу Цзюни. Кто это тебе поверит? Сказал Сюэба. Давай мы лучше свяжем тебя. И с этими словами он развязал находившуюся вокруг его пояса веревку, обмотал ее вокруг Лу Цзюни и привязал его к сосне. Ноги его он также привязал к дереву. «Дорогой брат», — сказал после этого Сюэба, обращаясь к Дунчао, — «ты выйди из леса и покарауль там. Если кто-нибудь вдруг покажется, ты кашляни, только живее поворачивайся, брат», — поторопил его Дунчао. «Ну, об этом можешь не беспокоиться», — отвечал Сюэба, — «твое дело караулить». Сказав это, он взял дубинку и обратился к Лу Цзюни с такими словами: «Ты на нас не сердись, твой управляющий Лигу велел нам покончить с тобой по дороге. Если бы даже ты и дошел до Шаминдао, то и там тебе пришлось бы умереть. Так лучше, если ты расстанешься с жизнью сейчас. Когда ты попадешь в загробный мир, ты не обижайся там на нас. Через год в этот день мы устроим по тебе поминки». Услышав это, Лу Цзюни горько заплакал и наклонил голову, готовый принять смерть. А Сюэба обеими руками поднял свою дубинку и размахнулся, нацелившись прямо в висок Лу Цзюни. В этот момент стоявший на посту Дунчао услышал глухое падение и, решив, что все кончено, поспешил в лес. Но тут он увидел, что Лу Цзюни стоит как ни в чем не бывало, привязанный к дереву, а Сюэба лежит распростершись на земле, дубинка же его отлетела в сторону. «Что за чудеса!» — воскликнул Дунчао. «Может быть, Сюэба перестарался и так здорово хватил, что сам свалился». Подойдя к Сюэба, он хотел помочь ему встать, но поднять его был не в силах. Изо рта Сюэба текла кровь, а грудь его на 3-4 цуня пронзила небольшая стрела. Дунчао хотел закричать, но вдруг увидел, что прямо перед ним на дереве сидит человек. «Лети!» — закричал неизвестный. Раздался звук летящей стрелы. В шею Дунчао вонзилась стрела, и он грохнулся на землю вверх тормашками. Тогда человек легко спрыгнул с дерева, вытащил кинжал и освободил Лу Цзюни от веревок. Разбив надетую на узника конгу, незнакомец обнял Лу Цзюни и горько заплакал. Когда Лу Цзюни решился, наконец, приоткрыть глаза, он увидел перед собой Янь Цина. «Янь Цин, это ты!» — воскликнул он. «Так, значит, моя душа снова встретилась с тобой. Я иду по пятам за этими мерзавцами от самого управления», — объяснил Янь Цин. «Но мне и в голову не могло прийти, что они захотят расправиться с вами здесь, в этом лесу. Теперь вы видели, хозяин, как я покончил с ними, убив этих негодяев двумя стрелами. Ты спас мне жизнь», — отвечал на это Лу Цзюни, «но погубил стражников. Твое преступление еще больше отягощает мою вину. Куда же нам теперь деваться? Во всех бедствиях, которые вам пришлось вынести, господин, виновен Сун Цзян», — сказал Янь Цин. «И теперь нам одна дорога, в Линшаньба. Но раны от побоев и обваренные кипятком ноги не дают мне даже ступить на землю», — с горечью пожаловался Лу Цзюни. «Медлить нам нельзя», — сказал Янь Цин. «Я понесу вас, господин мой, на спине». С этими словами он быстро оттащил в сторону трупы стражников, взял лук и стрелы, заткнул за пояс кинжал, взял дубинку и, взвалив на спину Лу Цзюни, двинулся на восток. Однако, пройдя немногим более 10 ли, Янь Цин почувствовал, что дальше идти не может. В это время впереди показался небольшой деревенский постоялый двор. Наши путники вошли туда и попросили, чтобы им отвели комнату, и заказали себе еды. Подкрепившись, они расположились на отдых. Между тем проходившие мимо путники нашли тела убитых и тотчас же сообщили об этом старости ближайшей деревни, а тот донес волосному старости, который в свою очередь отправил донесение в областное управление Даминфу. Из управления тотчас же был откомандирован чиновник для расследования, который опознал в убитых стражников управления Дунчао и Сюэба. Когда весть о случившемся дошла до правителя области Лянчжуншу, тот вызвал к себе начальника по борьбе с разбойниками в области Даминфу и отдал приказ в кратчайший срок поймать преступника. Увидев стрелы, которыми были убиты Дунчао и Сюэба, остальные стражники пришли к заключению, что это мог сделать только Янь Цин. Это обстоятельство усугубляло неотложный характер дела. Немедленно было назначено человек 200 стражников, которые повсюду расклеили объявления. В этих объявлениях были указаны приметы Лу Цзюни и Янь Цина. Всему населению как близлежащих, так и дальних населенных пунктов и деревень, а также содержателям всех постоялых дворов предлагалось принять меры к задержанию преступников. А Лу Цзюни в это время находился на том постоялом дворе, где они остановились, и лечил свои раны. Он все еще не мог двигаться, и им пришлось задержаться здесь на некоторое время. Между тем весть об убийстве стражников дошла также и до слуги того постоялого двора, где жили беглецы, так как повсюду только и разговоров было, что об этом преступлении. Когда слуга увидел указанные в объявлении приметы, у него возникли подозрения относительно постояльцев, и он отправился к деревенскому старосте сообщить о том, что у них на постоялом дворе остановились два каких-то странных на вид человека, но те ли это люди, о которых говорится в объявлении, он не знает. Староста донес об этом стражникам, и те тотчас же отправились на постоялый двор. Что же касается Яньцина, то как раз в это время он взял лук и стрелы и пошел бродить по окрестностям, в расчете на то, что ему удастся подстрелить какую-нибудь дичь, и они с Луцзюни смогут подкрепиться. И вот, когда он возвращался на постоялый двор, то услышал, что по всей деревне стоит необычайный шум. Яньцин спрятался среди деревьев и стал наблюдать. Тут он увидел, что человек 200 стражников, с пиками и мечами в руках, окружили повозку, на которой сидел связанный Луцзюни. Яньцин хотел было броситься на помощь своему господину, но вспомнил, что у него нет никакого оружия, и лишь горько застонал. «Если я сейчас же не пойду в Линшиньба сообщить», — подумал он о том, что произошло, «Сун Цзяну и не попрошу его прийти на выручку, то мой господин так ни за что ни про что погибнет». И Яньцин тут же отправился в путь. Он шел допоздна, пока, наконец, не почувствовал сильного голода. Однако у него не было ни одного медика, чтобы купить себе еды. И вот, дойдя до какого-то холма, он остановился отдохнуть. Улегшись среди густой чащи, вокруг которой то тут, то там росли деревья, Яньцин проспал до рассвета. Проснулся он в печальном настроении и, услышав, как на деревьях стрекочут на все лады сороки, подумал: «Если бы мне удалось сбить одну из них, то в деревне я попросил бы воды, чтобы сварить пищу, и хоть немного утолил голод». Выйдя из лесу, он поднял голову, осмотрелся и увидел, что сороки все еще сидят на деревьях и, глядя на Яньцина, по-прежнему стрекочут. Тогда Яньцин тихонько снял свой лук, взглянул на небо и загадал: «У меня осталась всего одна стрела. Если я попаду в цель, мой господин останется жив, если же промахнусь, значит, ему суждено умереть». Затем он поднял лук, приложил к тетиве стрелу и сказал: «Смотри же, не подведи». Раздался свистящий звук, и стрела попала прямо сороке в хвост. Птица упала как раз у холма. Яньцин бросился туда, но сороки нигде не нашел. Зато он увидел идущих ему навстречу двух человек. Ушедшего впереди была косынка повязана в виде свиной морды. Голову его украшали также две золотых нитки. Одет он был в черную шелковую куртку, перехваченную в талии поясом, вышитым золотом, мягкие конопляные чулки и легкие башмаки, а в руках держал дубину. Тот, что шел позади, был в старомодной широкополой соломенной шляпе, которая защищала его от пыли, и куртке из крученого шелка чайного цвета. Пояс на нем был пурпурного цвета, а башмаки из грубой самодельной кожи. На спине этого человека был узел с одеждой, в руках короткая дубинка, а у пояса висел кинжал. Оба путника прошли так близко от Яньцина, что даже задели его плечом. Обернувшись и посмотрев им вслед, Яньцин подумал: «У меня совсем нет денег на дорогу, так отчего бы мне не напасть на них и не отобрать у них узел, тогда-то я уж наверняка доберусь до Линшиньба». И он, отбросив свой лук, пустился вдогонку за путниками. А те, опустив голову, продолжали идти вперед. Нагнав их, Яньцин взмахнул рукой и нанес тому, что был в широкополой шляпе, сильный удар в спину как раз против того места, где находится сердце. Тот сразу же грохнулся на землю. Но когда Яньцин занес кулак и приготовился ударить человека, который шел впереди, тот со всего размаха ударил своей дубинкой Яньцина. Удар пришелся прямо в левую ногу, и Яньцин повалился. В это время второй путник, тот самый, которого сшиб Яньцин, поднялся на ноги, подбежал к Яньцину и, встав на него ногой, выхватил кинжал, чтобы снести Яньцину голову. Но тот взмолился: «Добрый человек, поверь, я не боюсь смерти, но мне обидно умереть, не выполнив своего долга». Услышав это, незнакомец остановился, помог Яньцину подняться и спросил: «А чем это ты толкуешь? А почему ты спрашиваешь меня об этом?» — спросил в свою очередь Яньцин. В этот момент первый путник дернул Яньцина за руку, и у того на запястье открылась татуировка. «Не ты ли будешь Яньцин из дома Луцзюни?» — быстро спросил он. «Теперь от смерти мне уж, видно, не уйти», — подумал Яньцин. Придется говорить всю правду. Пусть забирают. Если помирать, так хоть вместе с моим господином. Да, я и есть Янь Цин из дома Лу Цзюни, отвечал он. Эти слова привели обоих путников в изумление, и после некоторой паузы один из них сказал: «Хорошо еще, что он не успел убить вас. Так вы, значит, и есть уважаемый брат Янь Цин, а знаете ли вы, кто мы такие? Мы главари из лагеря Линшэньба. Меня зовут Ян Сюн, а его – Ши Сю. По приказу нашего старшего брата мы идем в северную столицу разузнать что-нибудь о Лу Цзюни. Наш военный советник Уюн и с ним Дай Цзун идут следом за нами и ждут от нас известий». Тогда Ян Цин поведал Ян Сюну и Ши Сю все, что произошло. «Ну, в таком случае», — сказал тогда Ян Сюн, — «мы с братом Ян Цином вернемся в лагерь, чтобы доложить об этом нашему начальнику. Придется придумать что-то другое, а ты», — сказал он Ши Сю, — «иди в северную столицу один и, когда разузнаешь, что там делается, возвращайся». «Вот и отлично», — обрадовался Ши Сю и, вытащив из-за пазухи жареные лепешки и сушеное мясо, отдал их Ян Цину. Затем он передал Ян Цину также и свой узел, и тот вместе с Ян Сюном отправился в Линшэньба. Когда они пришли в лагерь и явились к Сун Цзяну, Ян Цин снова обо всем подробно рассказал. Выслушав его, Сун Цзян сильно встревожился и позвал на совет всех главарей, для того чтобы вместе с ними выработать дальнейший план действий. Однако вернемся к Ши Сю. Отправляясь в северную столицу, он не захватил с собой запасной одежды и пришел в том, в чем был. Когда он подошел к городу, уже наступил вечер, и войти туда он не смог, поэтому ему пришлось остановиться на ночлег в пригороде. На следующее утро после завтрака он направился в город. Там он заметил, что жители всего города чем-то расстроены и ходят, тяжело вздыхая. Ши Сю стал подозревать что-то неладное. Тогда он пошел на рынок и начал расспрашивать горожан, что случилось. Какой-то старик сказал ему: «Да вы, господин, ничего не знаете. У нас в столице жил один почтенный человек по имени Лу Цзюни. Он был очень богат. И вот разбойники из Линшэньба заманили его как-то к себе. Но ему удалось все же вырваться от них и вернуться домой. Однако здесь против него затеяли дело и присудили Лу Цзюни к клеймению и ссылке в Шаминдао. Что произошло дальше, мы не знаем. Известно лишь, что сопровождавшие его в дороге два охранника оказались убитыми. И вот вчера вечером Лу Цзюни доставили в столицу, а сегодня после полудня его приведут на рыночную площадь и казнят. Если хотите, то можете посмотреть на это». Эта новость подействовала на Ши Сю словно ушат ледяной воды. Он поспешил на городскую площадь и увидел там двухэтажный трактир. Ши Сю сразу же прошел наверх и, выбрав место, откуда видна была улица, сел за столик. К нему тотчас же подошел слуга и спросил: «Уважаемый господин пригласил кого-нибудь или будет выпивать один? Подай большую чашку вина, хороший кусок говядины и не лезь с глупыми вопросами», — сердито крикнул Ши Сю, вытаращив глаза. Слуга перепугался, быстро налил два рога вина, нарезал целое блюдо говядины и подал все это посетителю. Ши Сю разом выпил вино и съел мясо. Через некоторое время он услышал, что на улице поднялся невообразимый шум, и подошел к окну посмотреть, что там происходит. Тут он увидел, что во всех домах и магазинах люди торопливо закрывают окна и двери. В этот момент к Ши Сю снова подошел слуга. «Вы что, господин, пьяны, что ли?» — спросил он его. «Сейчас на площади будут казнить человека. Расплачивайтесь-ка поскорее и спрячьтесь где-нибудь в другом месте. А мне-то чего бояться?» — рассердился Ши Сю. «Убирайся-ка ты сам отсюда, если не хочешь, чтобы я поколотил тебя». Слуга, не смея возразить что-либо, спустился вниз. Через некоторое время послышался оглушительный барабанный бой и удары в гонг. Эти звуки, казалось, сотрясали все небо. Выглянув из окна, Ши Сю увидел на перекрестке место казни, которое плотным кольцом было окружено народом. Более 20 палачей, вооруженных мечами и пиками, вели по улице связанного Лу Цзюни. У трактира они остановились и заставили его опуститься на колени. Железные руки, Цай Фу взял в руки меч, приготовленный для казни, а Цай Цин одиночный цветок, поддерживая конгу, надетую на Лу Цзюни, стал оправдываться. «Лу Цзюни, тебе самому следовало быть поосторожнее. Конечно, мы с братом виноваты, что не сумели тебя спасти, но дело было сделано слишком грубо. Там, в храме пяти мудрецов, я поставил тебе алтарь, и душа твоя будет получать жертвы». Едва он сказал это, как из толпы раздался возглас: «Время, 3:15. Конгу сняли». Цай Цин схватил Лу Цзюни за голову,